костюме обнаружили. 18 человек, похоже, испанцы. Леонид довольно усмехнулся. Вот у нас и подарок для губернатора Тринидада, Андрей Михайлович. В дополнение к небольшому количеству золота и серебра, 18 спасенных подданных испанской короны и 6 презренных мерзавцев-пиратов, по которым давно петля плачет. Мы совершили богоугодное дело, покарав этих нечестивцев и освободив честных католиков. Думаю, это будет оценено его превосходительством по достоинству. Пойдемте посмотрим, кого мы выловили». Еще спускаясь по шторм-трапу на Сихок, Леонид увидел удивленно озирающихся людей, закованных в цепи и стоящих в окружении моряков ТЗЭ с оружием. Палуба была завалена трупами пиратов, которые еще не все успели выбросить за борт. Очевидно, что пленных обнаружили совсем недавно. Старпом увидел капитана и тут же доложил. «Обнаружили пленных, Леонид Петрович. Когда стали это корыто обследовать, услышали крики и полезли в трюм. Похоже, испанцы. Поговорите с ними, а то среди нас никто испанского не знает». «Вы бы с них хоть цепи сняли, а то подумают, что мы ничуть не лучше пиратов». «Так уже пошли за инструментами». Леонид сделал шаг вперед, моряки расступились, и он оказался перед группой избитых и затравленных, глядящих вокруг людей. «Доброй ночи, сеньоры. Вы говорите по-испански?» Простая фраза оказала чудодейственное воздействие. Люди всколыхнулись из надежды и уставились на человека в пятнистой куртке, говорящего на родном для них языке. Вперед выступил сравнительно молодой мужчина, одетый значительно лучше, чем остальные. «Храни вас, Господь, сеньор. Кто вы?» «Я капитан корабля ТЗЭ. На нас напали эти мерзавцы, но мы их перебили и захватили их посудину. А кто вы, сеньор?» «Мы — команда Санта-Маргариты, шли из Картахены в Гавану, и на нас напали пираты. Но что это за корабль, сеньор-капитан? Я таких никогда не видел». «Долго рассказывать. Кстати, с кем имею честь?» «Антонио Родригес, штурман Санта-Маргариты. К сожалению, капитан и большая часть команды погибли в бою, а нас, эти нечестивцы, собирались продать в рабство на Барбадосе». «Капитан Леонардо Кортес, к вашим услугам, дон Антонио». «Вы и ваши люди свободны, сейчас с вас снимут цепи». «Да хранит вас Господь, сеньор капитан!» «Благодарю вас, дон Антонио. У меня будет к вам и вашим людям не совсем обычное предложение. Насколько я понял, ваша Санта-Маргарита погибла?» «Увы, сеньор капитан. А не могли бы вы стать капитаном этого шлюпа и работать на меня? Разумеется, за хорошее жалование и ничем противозаконным вам заниматься не придется». «Вы серьезно, сеньор капитан?» «Разумеется, серьезно. Лишних людей у меня на борту нет, а этот Сихок — мой законный трофей, и команда для него все равно понадобится. Так почему бы не предложить это вам и вашим людям, ведь надо еще его до порта довести». Согласие испанцев было тут же получено. Трудно описать радость людей, которым светила участь рабов на плантации, и которые неожиданно получили свободу, когда меньше всего этого ожидали. Леонид перевел своему экипажу суть разговора, пока прибывший с инструментами боцман с одним из матросов снимали цепи с недавних пленников. То, что по-испански с ними говорил лишь один капитан, а остальные разговаривали на совершенно незнакомом языке, держали в руках странное оружие, были одеты в странную одежду, их особо не смутило. Они свободны, это главное, и капитан, освободившего их странного корабля, говорит как испанец, хотя ясно, что он не из самой Испании. Скорее всего, родился уже здесь, в Новом Свете. Так что же еще надо? Освободившись от цепи, испанцы сразу же принялись за дело — сбрасывать трупы пиратов за борт, предварительно обшарив их карманы. То, что на палубе было светло, как днем, их очень удивляло, но на вопросы некоторых о возможных происках дьявола Родригес сразу осадил интересующихся. «Идиоты! Вы молились о спасении? Получается, что вы все молились дьяволу, раз он освободил вас от этих собак? У вас что, потребовали ваши души? Вы должны молиться за этих людей, что они не позволили сделать вас рабами. Да, их корабль, как и их одежда, очень странно выглядят, и на нем горят какие-то удивительно яркие фонари. Но мы что, знаем обо всем, что существует в нашем мире?» Слушая эту странную речь, Леонид понял, что и в эти времена были люди, задумывающиеся об устройстве мира и не принимающие на веру все, что говорили церковники. Пожалуй, надо будет присмотреться к этому Родригесу. Свои верные люди среди аборигенов им понадобятся, но вот показывать им все секреты из будущего не стоит. Так же, как и вручать оружие из будущего. Надо предотвратить любыми способами утечку информации. И на очереди обнародование легенды. Откуда они, собственно, такие хорошие появились? Тоже задачка еще та. Не будешь ведь рассказывать, что решили сами заняться пиратством в другом времени и награбили столько, что не снилось всем пиратам Карибского моря вместе взятым. После этого все полетят на ТЗ, как мухи на мед, только успевая отбиваться. Значит, нужно что-то более-менее правдоподобное, причем не вызывающее стремление немедленно ограбить пришельцев и не дающее повод принять их за посланцев дьявола. Поэтому нечего сразу лезть в центр здешней цивилизации и дразнить сильных мира сего. Тему таракань вроде Тринидада подходит просто идеально. Тем временем прихватизация шлюпа была закончена. Ничем ценным с точки зрения экипажа ТЗ там поживиться не удалось, пираты совсем недавно вышли на промысел. Но запас провизии, воды и пороха был достаточный, что не могло не радовать испанцев. Передавать что-либо из снабжения на Сихок Леонид пока не хотел. Теперь надо стараться обойтись местными ресурсами. Палуба шлюпа была уже очищена от последствий обстрела. К слову сказать, испанцы не делали различий между 200-ми и 300-ми при выбрасывании за борт, но ни у кого даже язык не повернулся упрекнуть их в этом. Ревизия содержащегося на борту совместными усилиями проведена, и теперь новый испанский экипаж с интересом поглядывал на то, что стояло рядом. Один из испанских матросов потрогал борт ТЗ и удивленно воскликнул: «Пресвятая дева! Да он из железа!» Никто ему, естественно, не поверил, но после проверки пришлось поверить. Родригес удивленно посмотрел на Леонида, который пока еще находился здесь и тоже принимал участие в осмотре парусника. — Сеньор капитан, ваш корабль сделан из железа? — Да, из железа. — Но как такое возможно? — В нашем мире почти все корабли делают из железа. — Так вы из другого мира? — Да, дон Антонио. «Не бойтесь, мы не посланники дьявола. Мы из другого мира, но мы тоже верим в Господа нашего Иисуса Христа. Господь создал не только ваш мир, но и наш. И ему было угодно, чтобы мы оказались здесь». «Но как же это случилось, дон Леонардо?» «Увы, для нас самих это до конца непонятно. В нашем мире мы вступили в бой с сильным военным кораблем, противника, в котором у нас не было шансов ни победить, ни сбежать. И мы собирались просто подороже продать свои жизни. Но неожиданно туман закрыл все вокруг, хотя погода перед этим была ясная, без единого облачка на небе. А когда туман вскоре рассеялся, причем так же неожиданно, как и появился, вражеский корабль исчез. Произошло настоящее чудо. Господь ниспослал нам спасение, отправив в ваш мир. Возможно, он захотел спасти не только нас, но и вас, иначе как еще можно объяснить нашу встречу?» «Поразительно, дон Леонардо, ведь это действительно чудо. А когда вы попали в наш мир?» «Несколько часов назад, незадолго до захода солнца. Что нас сразу удивило, так как в нашем мире было утро. К сожалению, в бою ТЗ получил повреждение, и мы занимались ремонтом. Как вдруг эти мерзавцы напали на нас. Пришлось снова принимать бой. Но, как оказалось, не зря. ТЗ оказался на пути пиратов, и мы не разминулись в этом мире». «Чудо! Настоящее чудо!» Вбросив нужную информацию, которую пришлось срочно разрабатывать и вбрасывать интуитивно, так как времени на раздумья не было, Леонид посоветовал испанцам отдыхать до утра. На шлюп с палубы ТЗ завели швартовый, и никуда он теперь не денется. Все равно ремонт корабля после обстрела лучше проводить при дневном свете, а погода позволяет спокойно лежать в дрейфе борт к борту. Если еще появятся пираты, то их встретят как подобает. А утром после ремонта продолжат путь дальше. Тем более ремонт самого ТЗ до сих пор не закончен. Наладив предварительный контакт с испанцами и передав в их полное распоряжение Сихок, вернулись к себе на борт. Надо срочно убрать с палубы трупы пиратов, да и оружие в порядок привести. Не исключено, что пожалует еще кто-нибудь. Что поделаешь, уж очень много тут подобных типов промышляет. Когда вернулись на ТЗ, и Леонид пересказал подробности разговора с испанцами, все сначала призадумались, но Карпов быстрее всех ухватил суть. «Леонид Петрович, а ведь это великолепный ход. Попы могут цепиться в него мертвой хваткой. Налицо настоящее чудо, явление божественного вмешательства. И обвинить нас в сотрудничестве с дьяволом будет трудновато, поскольку дьявол никогда бы не спаслал спасение добрым католикам, отправив специально для этого корабль из другого мира. Ведь это новая глава для Библии. Осталось только красочное написать. Думаю, Ватикан не оставит без внимания этот факт. Тем более произошедший не во времена земной жизни Христа, а сейчас. И объявлять нас посланцами дьявола Папе Римскому будет просто невыгодно. Получается, дьявол творит чудеса, а Бог нет? Тем более мы сами настаиваем на божественном вмешательстве, а не призываем всех поклоняться дьяволу. Хотя особо упертые догматики все равно найдутся.